решилась на необычную для него щедрость. В два приема выделила на закупку хлеба для голодающих кредиты 1,5 и 4,7 миллиона рублей. Для особо пострадавшей Самарской губернии должен был обеспечить закупки Алабин, председатель губернской земской управы. Он заключил сделки с двумя хлеботорговыми фирмами – Шихабадова и Дрейфуса. Первый представил в условленные пункты муку формально пятого сорта, а на деле заведомо гнилую, к употреблению непригодную. Второй – зерно с примесью ядовитых семян куколя и других сорных трав, также непригодное. К голодным смертям теперь прибавились массовые заболевания и гибель людей от отравлений. Оказалось, Алабин получил от поставщиков взятки. Он предстал перед судом в Московской судебной палате. Оправдывался неумелостью. Обвинитель Кони отверг довод, заметив, что обвиняемый прослужил 48 лет, занимая такие должности, как управляющий палатой государственных имуществ, посол в Болгарии, городской голова в Самаре и так далее. Обвинитель предостерег суд от мягкого решения, ибо такой прецедент был бы опасен. Он открыл бы возможность относиться к общественному бедствию легкомысленно, невнимательно, высокомерно или бездушно, уходить из-под карающей длани закона и драпироваться в удобную и безопасную мантию неумелости. Но именно со ссылкой на неумелость суд вынес Алабину оправдательный приговор. Немного позднее снова недород, снова с трудом выжатый из правительства кредит, снова шум вокруг этих денег, теперь уже в министерском общегосударственном масштабе. Создать резерв зерна на 8 миллионов рублей было поручено фавориту царя, товарищу министра внутренних дел Гурко. В нарушение закона Гурко переуступил за мзду свои полномочия по закупкам зерна иностранцу Лидвалю. Последний контракта не выполнил. Сенатор Варварин провел следствие. По его требованию Гурко был предан суду Сената, приговорен к отрешению от государственной службы. Следователь недоучел отношение царя к Гурко. Когда спустя некоторое время министр юстиции Щегловитов представил Николаю имена сенаторов, рекомендуемых к назначению членами Государственного совета, в их числе и Варварина, его величество на назначение последнего не согласился, сказав, что он не забудет действий Варварина по преданию суду Гурко. И все эти бедствия голода и скандальные аферы вокруг них продолжались от начала царствования до его конца. Все 23 года не давал России паузы или передышки царь голод. В середине 50-х годов в Нью-Йорке была издана книга белого эмигранта Наумова, бывшего в 1915-1916 годах министром земледелия. Он участвовал в борьбе с самарским голодом еще в конце прошлого века, когда небывалые недороды 1897 и 1898 годов повлекли за собой почти повсеместное недоедание, а в ряде районов настоящий голод с его последствиями цингой и тифом. Спустя почти два десятилетия Наумов председательствует в особом совещании по продовольственному снабжению, которое занято той же проблемой. «И что же мне пришлось увидеть?» — спрашивает он и отвечает. «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны. По-прежнему подвергаются мучению голодом знакомые ему и Саратовская, и Симбирская, и Казанская, и Уфимская губернии. Все так же процветают спекуляции хлебом, хищничество, взяточничество. Комиссионеры, поставляющие зерно, наживают состояние, не отходя от телефона. Остались прежними неподготовленность административных верхов, их неспособность обеспечить снабжение, учет и размещение по стране.